Кстати, мои няньки ходят вокруг меня как стая тигров-людоедов, но терпеливо ждут, когда меня отдадут в их полное распоряжение. Интересно, тигры собираются в стаи? Что-то меня заносит. Я нервно хихикнул, затем взял себя в руки. Быстро вытащил палочку и положил ее на стол Ивана. Пустые ножны на моем замечательном ремне тут же занял кинжал, точная копия которого заполняла ножны с другой стороны. Фрай была без палочки. Она еще несовершеннолетняя и поэтому ее с собой не носила. Для того, чтобы добираться до базы, специально для нее был создан многоразовый порт-ключ. Взяв девчонку за руку, я рывком притянул ее к себе и аппарировал. Прибыв на место, мы сразу же разбежались по разным комнатам, чтобы переодеться. Я надел штаны, майку и жилет. Куртку решил взять с собой. Еще раз глубоко вдохнув, я решительно шагнул в гостиную, где столкнулся с Фрай. Она с любопытством разглядывала меня, особое внимание уделив, ну кто бы мог подумать, Лозе. А я в это же самое время рассматривал ее, мучительно соображая, как же я переживу этот день, потому что она была одета, или лучше сказать раздета. В общем, на ней была надета кожаная юбочка. Или это был широкий пояс, а юбку она просто забыла надеть. Перенервничала, понимаю, маечку, которая закрывала только. Короче, живот был открыт. Слава Мерлину, Фрай догадалась накинуть сверху короткую курточку. Я подумал тогда с тоской, что зря я согласился на кожаные брюки. Джинсы-то просторнее будут. Протянув девчонке руку, я прошипел. Софи, детка, ты сногсшибательна. Дни, дорогой, ты тоже ничего. Напряжение было немного снято, я пошел к выходу, краем уха услышав, как Фрай проворчала что-то вроде «Везет же некоторым». Я не понял, что она имела в виду, поэтому сделал вид, что не расслышал. Сам фестиваль я помню какими-то урывками. Было много пива, много красивых девушек и вообще всего много. Так как я был хорошим знакомым организатора сего действа, то никаких проблем ни у меня, ни у Фрай не возникло. Я даже умудрился не напиться. Чаще делая вид, что пью, я просто прикладывался к бутылке. Мое внимание было приковано к парням с эмблемами клуба «Черный дракон» на жилетках. Весь день я потихоньку прощупывал их, стараясь не привлекать к себе внимания. В такие моменты мне помогала Фрай, делая вид, что перебрала. Она начинала активно ко мне приставать, если бы она еще не так сильно увлекалась. Кстати, небольшие проблемы у Фрай все-таки возникли, причем из-за меня. Оказывается, я понравился еще нескольким девчонкам, и они пару раз намекали, что не прочь заменить этого воробышка в моих руках на более достойных пташек. Фрай отшивала их легко и непринужденно, правда иногда нецензурно. К счастью, черных драконов было немного, и уже к вечеру я проработал их всех. Если в их группе и был маг, то он остался сегодня дома. Выдохнув, я решил, что мне сегодня повезло и уже приготовился оставить праздник. Повернувшись к Фрай, я сказал довольно громко: «Детка, что с тобой сегодня? Ты так нетерпелива, хочешь быстрее попасть домой?» В глазах напарницы я прочитал вопрос и слегка покачал головой. Фрай заметно расслабилась и заулыбалась, на этот раз гораздо более искренне, чем за весь сегодняшний день. В который раз убеждаюсь, что богиня Фортуна за что-то меня не взлюбила. Потому что, в тот момент, когда я уже завел двигатель, а Фрай уже сидела позади меня, к нам подошел Кантор Фурье. «Дни, собрался уезжать? Я тебя понимаю, малышка Софи стала неотразимой, а ведь я помню ее вот такой», и он показал куда-то в район своего бедра. «Ничего ты не помнишь, парень, тебя заставили помнить все это». Прав был Слизерин, ментальная магия – это самое страшное оружие. Я кивнул, и тут Кантор наклонился к моему уху и прошептал: «Есть дело, пошепчемся, и что делать?» Я заглушил мотор и отправился вслед за Фурье. «Дни, не стану ходить вокруг да около, мне нужен гонщик на сегодня». Этот кретин Разбиль умудрился нажраться до такого состояния, что хоть на нем самом езжай. «Даниэл, я помню, как ты ездил, будучи мальчишкой, а сейчас малыш вырос. Я тебя прошу, ты же знаешь, за мной не заржавеет». Я с тоской подумал о теплой постельке. Что-то намудрили люди Милтона. А расхлебывать мне? С этими невеселыми мыслями я обреченно кивнул. «Отлично, через час начинаем. Что он от тебя хотел?» В голосе Фрай послышалось беспокойство. «Он хочет, чтобы я принял участие в гонках». «Ты согласился? А что мне было делать?» Она сжала кулачки. «Будь осторожен». Я в который раз подумал, насколько она отличается от Лили. «Та бы сейчас, так отставить, мне нужно думать о гонке». Впоследствии я часто думал, на кой я согласился, черт бы с ними, с недоработками людей Алекса. В гонке участвовало 4 человека, 2 были драконами, еще одного я не знал, я представлял Кантера. Толпа народа стала чуть меньше, но не намного. Отовсюду летел смех, делались ставки. Когда мы стояли на старте, к нам подошел Кантер. «Ну что, готовы? Тогда выкурим этот косяк мира, символизирующий дружбу, кто бы сегодня не победил». Он под веселый смех закурил сигарету. Запах дыма, поднимающегося от нее, не был похож на обычный табак, какой-то тягучий и сладковатый. Сигарета пошла по кругу. Когда очередь дошла до меня, я осторожно втянул этот дым в себя и даже умудрился не закашляться. Затем мы оседлали свои мотоциклы. На стартовую площадку вышла изумительной красоты девушка, подняла руки и... Я так и не понял, что произошло потом. Я просто выключился из действительности. Помню только, что мне было весело, очень весело. Какой-то незатуманенный участок мозга говорил о том, что во всем виновата эта странная сигарета, но я отмахивался от этого зануды. Гонку я помню эпизодами, но знаю только, что я уверенно лидировал. Потом откуда-то вынырнула полицейская машина и поехала почему-то за мной. Это было еще веселей. Я решил тогда развлечься по полной. По городу я несся, применяя все то, чему меня учил Боб. Тело обрело просто невероятную гибкость. Машина полицейских то сильно отставала, то появлялась снова. Иногда я специально тормозил, дожидаясь ее. Почему-то мне казалось, что без этой машины мне будет скучно. Когда я выехал за город, стало совсем темно. Неудивительно, что я не заметил, стоящий недалеко от дороги, сток со свежескошенным сеном. Летели мы красиво. Я головой в этот самый сток, а мой Харли, по направлению к стоящему невдалеке дереву. Та самая занудная часть мозга констатировала, что мотоцикл восстановлению не подлежит, а потом наступила темнота. Просыпался я тяжело. Болела голова, просто жутко болела спина и задница. Невольно вспомнился мой первый раз, когда я сел в Хогвартс-экспресс. Тогда ощущения были похожие. Вспомнив, что и в этот раз полученные мною травмы связаны с аварией, я невольно скривился. И тут же схватился за голову. Мне нужно выяснить, что было в той странной сигарете, если от одной затяжки я практически сошел с ума. А еще я не мог определить, где нахожусь. Даниэль Моран, на выход. Дверь открылась, и в проходе появилась фигура мужчины, одетого в полицейскую форму. Так, значит, я нахожусь в полицейском участке. Ну ты, парень, даешь, здорово ты нас погонял вчера. Меня в чем-то обвиняют, тебе предъявлено обвинение в нарушении общественного порядка и вождении в нетрезвом состоянии. Я вздрогнул. Да ты не переживай, за тебя внесли залог. Мы подошли к какой-то стойке. Вокруг было совсем мало людей, вероятно, из-за раннего часа. Мужчина, который меня вел, подошел к стойке и обратился к стоящему за ней пареньку. «Вещи отдай», за него внесли залог. Парень что-то пробурчал про богатеньких скотов, которые развлекаются, а потом их отпускают за деньги, но послушно принес мне мой пояс и куртку. Проверив содержимое ножен, я расписался в каких-то документах. «Так я свободен?» «Да, парень, иди и смотри, больше не попадайся». Когда я вышел из участка, первый, кого я увидел, была Фрай, стоявшая у входной двери. Увидев меня, она вначале вздрогнула, затем вдруг разревелась, и, подбежав ко мне, начала стучать кулачками по моей груди. «Ты, скотина бесчувственная, ты знаешь, как я испугалась?» Я перехватил ее руки и притянул к себе. «Наверное, я еще полностью не пришел в себя, так как уже в следующую секунду мы целовались, стоя возле полицейского участка в Марселе. Сейчас я сижу в своей комнате и думаю о том, что произошло, и как я в глаза Лили буду смотреть. Самое главное, я ни о чем не жалею. И еще в той сигарете, как выяснилось, было вещество под названием каннабис. Я должен разобраться в том, что же все-таки произошло. Я сейчас понимаю, что оно подействовало на меня таким образом потому, что я маг». Статья называлась «Влияние каннабиоидов на организм магов», произнесла задумчиво Эйлин. «И я даже знаю, что он использовал в качестве примера, это уже говорил Малфой. А вот я уже ничего не понимаю, а ты, Перси, если и понимаешь, то держи свое мнение при себе». От зычного рыка Кингсли Перси вздрогнул. «Читай дальше, мой мальчик». Глава 34. Формула счастья. 25 сентября 1978 года. «Я счастлив. Я закончил школу, меня готовил на звание мастера зелий сам Николас Фламель, Дома ждет любимая девушка. Что еще нужно для счастья человеку? Наверное, ничего. Сейчас я во Франции, в Париже. На Елисейских полях у меня есть квартира, в которой я и нахожусь. Появилось время, и я решил снова обратиться к своему дневнику. Больше года не делал записи, а сейчас есть возможность вспомнить прошедшие, с моей последней записи, время. С Фрай мы тогда сделали вид, что ничего не произошло, но решили сохранить дружеские отношения. Этому способствовало то, что воочию я ее больше не видел, но мы переписывались. Я знаю, что она тоже закончила школу. В Шамбатоне есть возможность закончить обучение на год раньше. Достигнув совершеннолетия, Фрай собрала вещи и рванула в Англию. И сейчас работает в отделе тайн под чутким руководством Алекса Милтона, одновременно проходя учебную практику. Учит ее в отделе, в режиме строгой секретности. А числится она секретарем Милтона. Фрай много писала мне весь прошлый год. Ее письма вызывали у меня море положительных эмоций. Правда, читать их, так же как и писать ответы, приходилось практически тайком, так как письма Фрай вызывали у Лили только раздражение, и она часто закатывала мне сцены. Я испытывал некоторое чувство вины перед Лили, поэтому стойко сносил все ее нападки. Завтра я встречаюсь с Фрай в Кабаньей Голове, вечером, а перед этим я планирую. Прошлое лето прошло несколько сумбурно, впрочем, как и все летние каникулы последних лет. Я прочел, наконец, завещание отца, и весь остаток лета Филипп перетаскивал меня с места на место как чемодан, но я успел познакомиться со всеми своими домами и предприятиями, а также, под нажимом Грибкуфа, провел несколько незабываемых дней на бирже, причем в амплуа простого брокера. Это был кошмар, самый настоящий ад, по сравнению с Макгловской биржей, финал чемпионата мира по квиддичу, мирное чаепитие с моей консервативной до мозга костей бабушкой. В первый день я, совершенно оглушенный, простоял в сторонке, пытаясь понять, а что тут вообще такое творится. Когда разобрался, робко, даже не пытаясь никого перекричать, заключил свою самую первую сделку. Я не рисковал, сделка была так себе, просто проба сил, так сказать, да проверка того, что я понял на практике. Еще через день я рискнул втиснуться в толпу. Не скажу, что мне это удалось сделать сразу. Несколько нормальных сделок мне удалось заключить в конце недели, и когда я уже вошел во вкус, ощущая этот бешеный ритм биржи, меня оттуда забрали. Дальше меня в общих чертах ознакомили с состоянием текущих дел и оставили в покое. Но вредный гоблин был, кажется, доволен. Милтон появлялся еще несколько раз. Он настаивал на том, чтобы отдать меня в какую-нибудь актерскую студию, но Филипп отверг это предложение, сказав, что тратить на такую ерунду время, лично ему просто жалко, и этот гад сдал меня на прокат Шарлю. Я должен был участвовать в дефиле на его показе в Милане. Вот как это безобразие прокомментировал Фил. Если ты без специальной подготовки в условиях этого дурдома сможешь пройтись по подиуму, не растянувшись на нем и сохранив безразличие на лице, несмотря ни на что, считай, экзамен ты сдал. Тогда было много криков, воплей с переходом на личности и даже небольшая магическая дуэль, что только усугубило мое и без того нелегкое положение, потому что Фил подошел ко мне, а я в это время валялся на ковре в малой гостиной, и произнес: «Какое убожество! Придется привлечь к обучению тебя дуэлям Ирвина. Ирвин Роше, брат Эвана, ну тот самый, который маг. Вдвоем с Эваном они гоняли меня по специальному закрытому полигону, был на базе и такой, пытаясь совместить, казалось бы, несовместимые, а точнее, навыки макгловского боевого искусства с магическими дуэлями. Но это было после. После того, как я уползал от дорвавшейся до меня группы Андребови, и у них все получилось. Можно сказать, что я в настоящее время представляю из себя практически идеального бойца, по их общему мнению. Эти занятия, или лучше сказать каторга, имели еще одну цель. У меня выработался просто железобетонный иммунитет ко всяким подколкам и подначкам. Теперь, чтобы меня спровоцировать, нужно было очень постараться. Дефиле в Милане. Самое серьезное испытание для меня за всю мою жизнь. Профессиональные модели проходят очень жесткую школу выживания. Со мной же никто не занимался. Инструктор на репетиции посмотрел, как я двигаюсь, и довольно подсокал языком. «Ты занимался каким-то единоборством?» «Не отвечай, я вижу, что занимался». «Грация и легкость профессионального бойца не затмится ничем. Нашим мальчикам далеко до тебя. Ох, как далеко. Твое телосложение, походка, аристократичность. ты не хочешь попробовать себя в качестве фотомодели? Думаю, что очень приличный контракт я тебе предоставлю уже через неделю. Я тогда еле от него отбился. Ему, разумеется, никто не докладывал, что я маркиз и т.д., прямо по списку. Видимо, он принял меня за очередного протеже Шарля, попавшего в стесненные обстоятельства, и которому известный модельер решил дать подзаработать на своем показе. Слово «дурдом» – это было далеко не точное определение того, что творилось за подиумом. Я-то думал, что пройдусь пару раз и можно с чувством выполненного долга валить отсюда. Ага, размечтался. Шарль светился как новенький галеон. Еще бы, предмет его обожания явился, так сказать, оценить его гений по полной. Поэтому выходов у меня было аж 7, ужас. В том числе и финальный, с самим маэстро, чего я только про себя не наслушался за какие-то 2 дня. Столько нового и самое главное, оригинального. Мародером до этих маглов, как до луны. Усугублялось мое положение еще и тем, что я был самым маленьким из моделей. А выходов у меня было больше всех, да еще и одежда сидела на мне просто идеально. Неудивительно, Шарль ведь ее практически для меня шил. Так что приходилось держаться в постоянном ожидании нападения. Это, как сказали мне по секрету, тоже практиковалось. И могло закончиться падением с довольно крутой лестницы, а возможно и толченым стеклом в туфлях. Не смертельно, конечно, но мне-то это зачем? Я справился. Потом, правда, несколько часов провел в ванной, пытаясь смыть с головы тела лак. Ну и гадость же это магловская химия. Слов просто нет. Просмотрев в думосборе мои воспоминания об этом жутком дне, я пока с имею в виду, Милтон остался доволен. Как оказалось, на работу я уже принят, но прежде чем приступить, мне почему-то захотелось стать мастером чего-нибудь. Милтон хмыкнул и сказал, что подумает, и подумал. Сразу после окончания школы он надавил на Крестного, уж не знаю, что там было, взывание к совести или шантаж, но меня представили Фламелю. Николас был отличным мужиком. Он вместе со своей женой взял меня под крыло и пообещал сделать из меня, в кратчайшие сроки, мастера зелья и артефакторики. В кратчайшие, потому что базу в меня Слизерин вложил изумительную, нужно было только кое-что отшлифовать, и избавить меня от кое-каких стереотипов. Так что всего 3 месяца и я уже мастер. Я, наверное, и философский камень смогу сделать, если захочу. Николас объяснил, что рецепта его приготовления нет. Камень был приготовлен всего 4 раза и это было, так сказать, квинтэссенция искусства мастера. Причем 3 камня вышли из, ха-ха-ха, ну кто бы мог подумать, лаборатории Фолтов. Так что, если я захочу когда-нибудь потратить пару лет своей жизни, то скорее всего, сделаю камень. Но вот пока мне жалко времени. Сегодня же меня экзаменовали злобные старцы. Я с честью выдержал испытания и теперь являюсь самым молодым мастером зелий за всю историю существования Лиги. В прошлое лето не было этих бесконечных приемов, суаре, балов и тому подобных мероприятий, но некоторые из них мне все же пришлось посетить. Правда, теперь этого от меня требовал не Филипп, а моя мать. Я должен был ее сопровождать на все эти пати. Самое смешное заключалось в том, что мать, похоже, совсем не обратила внимания на все те изменения, что произошли со мной. Похвалила мой костюм и все. Такое чувство, что она просто ничего не заметила. Или матери смотрит на своих детей другими глазами, и для нее я навсегда останусь ее малышом, но спросить прямо я постеснялся. А еще, ее привели в изумление и некоторое негодование толпы вьющихся вокруг меня девиц. До такой степени, что она перестала заставлять меня таскаться с собой. Пары вечеров ей хватило. Странно все это, она раньше никогда не любила подобные мероприятия. Хогвартс. Ну что тут можно сказать, весь учебный год я провел вместе с Лили. Даже на рождественские каникулы мы остались в замке, а с нового года мы стали близки. Это произошло в выручай комнате, как раз на Новый год. Было немного неловко, ведь ни у нее, ни у меня не было опыта, но думаю, что мы справились. Во всяком случае, Лили после той ночи мученицей не выглядела. С того времени она немного успокоилась и перестала меня доводить своими нападками. После окончания школы мы с Лили стали жить вместе. В моем огромном наследстве значился небольшой коттедж в Годриковой впадине. Почему-то я не хотел ее вести в свое фамильное гнездо. Да и с полным выкладыванием карт, то есть с озвучиванием полного списка всего, чем я владею, я не спешил. Меня зачем-то об этом особо просил Альбус. Вообще у меня сложилось впечатление, что он немного недолюбливает Лили. Во всяком случае, он настаивал, чтобы мы просто пожили вместе, и не торопились со свадьбой, хотя я был готов сразу после выпуска, да и Лили, вроде бы, не возражала. У меня сложились неплохие отношения с Эвансами, со всеми, может быть, за исключением Петунии. Вот уж где неадекватная личность. Лили понравился дом, она сразу же начала его обустраивать, делая более уютным. Я часто отсутствовал. То Франция, то отдел тайн, где я буквально поселился в лаборатории. У меня была цель. Я выяснял причину такого странного действия на магов конопли. Выяснить я смог, перерыв огромную кучу литературы и, буквально, замучив Фламеля, только то, что она не используется магами вообще нигде, нигде и никогда. Мне необходим материал для исследований, только так я смогу продвинуться в моих поисках. Лили поступила в школу Авроров, как и планировала, вместе с Бликом и Поттером. По-моему, она сделала это зря. Ну какой из нее Аврор, так же как и из Поттера. Из Блика еще может быть что-то получится, все-таки хватка у него бульдожья. Но вот отсутствие мозгов сделает его вечным рядовым Аврором. Не думаю, что он хотя бы до командира группы поднимется. Но мне то какое дело, мы встречались с моей будущей женой дома, и каждый вечер, проведенный вместе, был незабываем. А сегодня я решил наплевать на все запреты и сделать Лили предложение. Это будет небольшой сюрприз. Она думает, что я вернусь только послезавтра. Завтра и у нее, и у меня выходной. Так что я заявлюсь домой с утра, а затем мы проведем весь день вместе. Зайдем в банк, где я ей допуск к сейфам сделаю. Но с утра я все же надену ей на пальчик кольцо. Вот оно лежит в открытой коробочке. Изящное, из белого золота с небольшим бриллиантом. Почему-то я решил, что кольцо будет магдловским. Никогда не забуду, как я его покупал. В ювелирном магазине, здесь, в Париже, я очень долго стоял перед витриной. Глаза просто разбегались от разнообразия. Из ступора меня вывел продавец, вернее мне так показалось вначале, что продавец, стереотип, пришедший со мной из косого переулка. В магазине хозяин чаще всего и является продавцом. В магдловском же мире, как я уже привык, хозяева очень редко стоят за прилавком. Здесь же ко мне подошел сам владелец магазина, как меня потом любезно просветила какая-то девица. Молодой человек что-то выбирает своей девушке. Может быть, старый еврей сможет чем-нибудь помочь? Не знаю, наверное. Мне нужно обручальное кольцо. Обручальное кольцо – это важный шаг не только в жизни женщины, но и мужчины. Думаю, что это должны быть бриллианты. Да, только бриллианты. Ни одна девушка не устоит. Даже если юноша сомневается в правильном ответе любимой, то бриллиант сделает свое дело. Я слегка ухмыльнулся. А почему вы не спросили о моей платежеспособности? Вдруг я не могу позволить себе бриллиант? Ах, молодой человек, я уже очень долго живу на этом свете и прекрасно понимаю, что когда юноша приходит в магазин за кольцом, а одет он при этом в эксклюзивные вещи, и в ножны на его очень оригинальном ремне вставлены клинки 18 века, то этому юноше предлагать что-то не с бриллиантом для единственной, которую он хочет назвать женой, просто кощунство. И что же вы мне можете предложить? Он начал демонстрировать кольца, одно за другим, но меня ничего не устраивало. Скажите, пожалуйста, а можно попросить вас показать мне что-нибудь неброское и изящное? Ах, молодой человек, вы просто льете бальзам на сердце старого еврея. Но даже вас я хочу спросить, вы хоть представляете, сколько такое кольцо стоит? Я негромко вздохнул и вытащил из кармана бумажник. Еще одна, привитая мне Филом, привычка носить с собой бумажник. Это была очередная его победа. Самым значительным он считал то, что отучил меня грызть ногти. И то не совсем. Теперь, вместо того, чтобы обгладывать ногти до мяса, я вожу пальцем по губам. Но это все, чего Фил смог добиться. Так вот, из извлеченного на свет бумажника я достал свою черную карту. Я надеюсь, что смогу себе это позволить. И вот сейчас я пишу, любуюсь на кольцо и глупо улыбаюсь. Я счастлив. Альбус, ты не любил Лили Эванс? Я знал ее достаточно, чтобы просить Северуса повременить со свадьбой. Да и сам Северус просто закрывал на многое глаза, подчиняясь влиянию первой влюбленности. Но в том, что произошло дальше, виновата только Лили. Перси, продолжай, мой мальчик. Глава 35. Вспомнить хоть что-то. 27 сентября 1978 года. Я сегодня проснулся. Нет, не так. Я сегодня очнулся с дикой головной болью, а во рту была пустыня. Причем, пустыня, облюбованная кошками. Пару долгих минут я пытался сообразить, где я нахожусь, а когда понял, то попытался вспомнить, а как именно я сюда попал. Потому что кабинет Крестного в Хогвартсе был последним местом, где я мечтал оказаться. Вспоминалось плохо, точнее, не вспоминалось вообще. А еще у меня жутко чесалась кожа на обоих предплечьях. Поскребя руки прямо через одежду, я отметил, что сижу в кресле, забравшись на него с ногами, одетый, почему-то, в свою старую школьную мантию. Тогда я, обхватив голову руками, под сочувственным взглядом Фаукса, попытался восстановить в памяти последовательность событий, финалом которых было мое пробуждение здесь. Итак, 26 сентября я отпарировал в сад, окружавший мой дом. Не знаю, что толкнуло меня, не заходя в дом, пройтись по саду, но я подошел к окну в нашу с Лили спальню. Сперва я не поверил своим глазам, потом проверил, а мой ли это дом, убедился, мой, и вновь подошел к окну. Занавески были отдернуты, и кровать прекрасно была видна в свете встающего из-за горизонта солнца. Также было очень хорошо видно, что на кровати находится двое. Рыжие волосы Лили лежала на подушке, перемешавшись с черными. Я смотрел достаточно долго, чтобы мужчина, пошевелившись, перевернулся на спину. «Поттер, не понимаю, почему я не ворвался в дом, почему ничего не разнес, не стал закатывать скандал, не понимаю. А может быть, я всегда подсознательно ждал этого?» Я отпарировал. Первым местом, которое пришло мне в голову, был дом в тупике предельщиков. Там я залез в бар, вытащил бутылку огневиски и стал пить его прямо из горла. Пить я никогда не умел, потому, после каких-то пары глотков меня повело. Оцепенение, которое охватило меня в первый момент, прошло, и я рассмеялся. Странно, но я совсем не думал о Лиле, о ее измене. В голову лезли совершенно дурацкие мысли, например, почему Поттер, олень, а рога выросли у меня. А еще я понял, что не могу больше видеть этот грибанный коттедж в Годриковой впадине. Никогда. Сжечь его, что ли? Ага, вместе с этими. Но тут мой пьяный мозг озарила идея. Я достал пергамент и написал дарственную на дом на имя Лили. Все как положено, в двух экземплярах. Как только я поставил свою подпись, один экземпляр очутился на столе у моего поверенного, ну или где там гоблины такого рода бумаги хранят. Достав новый лист, я написал письмо Лили, в котором объяснил свою точку зрения на все происходящее, причем, в абсолютно нецензурной форме. Предупредил, что сегодня зайду за вещами, и что будет лучше для всех, если дом окажется пустым. В конце добавив что-то вроде «Дарю, не подавитесь», я отправил письмо вместе с дарственной Эванс. Решив, что дело сделано, я рухнул в кресло и снова присосался к бутылке. Я успел выхлебать половину, когда до моего затуманенного сознания дошло, что кто-то весьма настойчиво ломится в дверь. «Северус, открой, открой, я знаю, что ты здесь, нам нужно поговорить». «Сев, ну пожалуйста, позволь мне все объяснить». «Сев, объяснить, зачем, какой смысл пытаться объяснять очевидное, не понимаю». Я подошел к двери и, не открыв, облокотился на нее спиной, затем сполз вниз и уселся прямо на пол. В руках была зажата бутылка, из которой я сделал длинный глоток. Не знаю, сколько мы так просидели. Я возле двери со стороны прихожей, она со стороны улицы. Она что-то говорила, что-то о том, что я все неправильно понял. Интересно, каким образом увиденную мною картину можно было понять неправильно. Я глухо засмеялся и снова приложился к бутылке. Потом я услышал, что Лили заплакала. Рыдала она навзрыд. Мне даже захотелось открыть дверь и спросить. Нет, не требовать объяснений, тут все и так ясно. Будущий почти муж и даже, почти любимый, очень много времени проводит вне дома. А она скучает, вот и захотела немного развлечься. А эта скотина взяла и заявилась домой так не вовремя. И сразу же бедная Лили превратилась из будущей жены в бывшую почти жену. История идиотская, дайкоты. Я икнул. Про эту ситуацию столько анекдотов рассказано, столько романов написано. Не реви, я верю тебе, Лили. И что любишь, и что жить не сможешь, верю. Просто так получилось, бывает. Так что, объяснения мне не нужны. Я бы хотел задать тебе всего один вопрос. Зачем, чего тебе не хватало? Я бы хотел спросить, но не стал. Может, я к тому времени уже набрался, а может, мне просто стало лень. Лень подниматься, лень дверь открывать. Безразлично. Лили в конце концов ушла, а я так и сидел под дверью, потихоньку приканчивая бутылку с огневиски. Следующим визитером была Джейн Эванс. Вот ей я открыл. И мы с моей бывшей почти тещей сидели на крохотной кухоньке и молчали. Молчали мы довольно долго. Затем Джейн это надоело. Ну и мне плесни, что один надираешься. Я налил ей в стакан из моей, уже пустой на две трети, бутылки. Мы молча выпили. Ты бы ей хоть оправдаться дал, что ли? А зачем? Ее оправдание что-то изменит? Я не вернусь. Это уже решено. Гордый. Это хорошо, наверное. Давай будем говорить на чистоту. Меня вся эта ситуация не устраивает. Мне не нравится Поттер и никогда не нравился. Да, я его знаю. Лили учится с ним в школе Авроров и пару раз притаскивала его к нам перекусить. Я не знаю, что произошло, и почему они оказались в одной постели, но еще на прошлой неделе Лили не воспринимала его иначе, чем простого однокашника. А в школе она его вообще никак не воспринимала. Что? Лили, Джеймс Поттер и я учились вместе в Хогвартсе. Они были даже с одного факультета. Любезно просветил я Джейн. Она ничего мне про него не рассказывала. О, но Лили скорее всего рассказывала вам о мародерах. Так вот, это их атаман. О, господи. Северус, поговори с ней. Хотя бы сделай попытку. Пусть у нее будет испытательный срок. Она дура, но она тебя любит. Прости ее. Пусть не сразу. Попробуйте начать все сначала. Нет, Северус, нет, не нужно меня в чем-то убеждать. Джейн, это бесполезно. Ну хорошо, я пойду тогда. Я кивнул и снова сделал глоток из бутылки. Похоже, что она сейчас кончится, а другой у меня нет. И тут я вспомнил, что договаривался с Фрай, Иваном и Филиппом встретиться в Кабаньей Голове, отметить мою защиту звания мастера. Перемещусь я, пожалуй, туда. Если еще никого нет, то с Эберфордом посижу. Все это я обдумывал, провожая Джейн до двери. Уже стоя на пороге, Джейн остановилась. Сев, когда любишь, можно простить многое. Но не все, Джейн, далеко не все. Она покачала головой и вышла. А я допил огневиски и отпарировал в кабак. Дальнейшие события сливались с чередой бутылок. Сколько их было, я не считал. В какой-то момент ко мне присоединились мои. Ну в этот момент, собутыльники. Фрай, глядя на череду пустых емкостей под столом, уважительно присвистнула. Не слабо. Что отмечаем с таким размахом? Я с Лили расстался. Мы друг друга бросили. Во. Ну, за это, наверное, стоит выпить. И я продолжил напиваться уже в компании. Потом я вспомнил, что мне нужно забрать свои вещи. Поэтому я встал и, покачиваясь, выполз из-за стола. Я это, как его, за вещами, ага, и отпарировал. Все, дальше в памяти была... Чудовищная по своим размерам, черная дыра. Любая попытка вспомнить что-либо вызывала сильнейшую головную боль. Я обхватил голову руками и застонал сквозь стиснутые зубы. Тут Фаукс встрепенулся, и я увидел, что в кабинет входит Альбус. Он держал в руках стакан, наполненный, судя по виду, антипохмельным зельем. «О, милосерднейший из смертных!» – проскулил я, протягивая дрожащую руку к заветному стакану. Крестный помог мне выпить антипохмельное. Затем сел напротив меня за стол, сложил руки домиком и опустил на них подбородок. За то время, пока он ждал начала действия зелья, не было произнесено ни одного слова. Чем мне нравится антипохмельное, это тем, что оно действует сразу. Вот только что я напоминал себе развалину, и уже через минуту я понял, что живой. Голова не болела, руки перестали трястись. Оставалась только слабость. Да все попытки вспомнить хоть что-нибудь оканчивались провалом. Ну... «Ты ничего не хочешь мне сказать?» «Конечно, Альбус, еще бы знать, что говорить, какой сегодня день. Из всего огромного списка вопросов ты выбрал самый актуальный. Поздравляю. Ладно, удовлетворю твое любопытство. Сегодня 27 сентября, 1978 года. Это если ты забыл. А теперь ответь мне, где сейчас находится Эйлин?» «Что? Где мать твоя сейчас?» «Пора бы ей признаться в том, что она скрывала столько лет, а именно...» Сколько раз тебя уронили вниз головой, сразу после рождения, причем на каменный пол, да еще и с лестницы. Я не понимаю, о чем ты? Ответь мне, сволочь, Альбус говорил удивительно мягко, посверкивая голубыми глазами, ты какого хрена вчера вытворял? Я не помню, надеюсь, голос у меня звучал не сильно жалобно. И тут снова зачесалась левая рука. Я машинально поскреб ее. Да, что ты зудишься? Понимаю, вопрос вырвался машинально. Но крестный, как ни странно, мне на него ответил. «Ах, ты не помнишь, и ручка что-то чешется, да, не хочешь полюбопытствовать, что там у тебя такое?» Я, подозрительно поглядывая на Альбуса, закатал рукав мантии. «Интересно, зачем я ее напялил? Я терпеть не могу мантий». Закатав рукав, я в отупении уставился на предплечье и довольно долго рассматривал череп с выползающей изо рта змеей. Крестный любовался татуировкой вместе со мной. «Это что?» «Видимо, мой мозг еще не включился в работу. Это темная метка Волдеморта. А откуда она у меня?» «А вот это я и хотел у тебя узнать. Откуда у тебя метка?» Последний вопрос Эльбус не проговорил, он его проорал. Я нахмурился и принялся массировать виски. «Я не помню. Я правда не помню. Вначале я думал, что это Алекс все-таки решил использовать тебя в качестве агента при Томе. Но теперь я вижу, что твой начальник не в курсе. Ты не будешь против, если мы его пригласим?» «Конечно же нет. О чем это я говорю?» Альбус подошел к камину и, кинув в него порох, произнес: «Отдел тайн, кабинет Алекса Милтона». Дождавшись, когда пламя сменит цвет, он сунул голову в камин. «Алекс, мальчик мой, не мог бы ты выделить немного своего драгоценного времени и присоединиться к нам в моем кабинете, ко мне и Северусу? У нас для тебя есть новости». Когда Алекс появился из камина, я сидел съежившись в своем кресле. Все старания Филиппа избавить меня от вредной привычки чуть было не пошли прахом, но я старательно сдерживался. Я только подносил руку ко рту и тут же отдергивал. «Во всяком случае, все ногти остались целы. Алекс, у меня для тебя две новости. Не знаю, есть ли среди них хорошее, поэтому начну по порядку. Во-первых, тебе больше не нужно ни искать, ни готовить никого в качестве агента у Волдеморта. Во-вторых, знакомься, пожиратель смерти, Северус Снейп». Альбус подошел, дернул меня за руку, вынуждая показать левое предплечье. Алекс, раскрыв рот, смотрел на метку, затем он покраснел и, набрав в легкие побольше воздуха, начал орать. «Как это вообще произошло?» Наконец Милтон выдохся и начал думать адекватно. «Я не помню. Я вчера перепил немного. Немного так, совсем чуть-чуть, до полной невменяемости. Хватит уже меня подкалывать. Что делать-то? Нужно вспоминать. Как?» И тут мы все втроем повернулись к стоящему на возвышении думосбору. «Хаем, можно попробовать». Я подошел к омуту памяти и поднес к виску палочку. С ювелирной точностью выделил фрагмент памяти, который представлял для меня темное пятно. Отняв палочку от виска, я потянул за ней нить воспоминания и небрежным жестом стряхнул ее в чащу. Слегка проведя палочкой по кругу, я активировал думосбор, затем повернулся к Альбусу и Алексу. «Может, вместе посмотрим? Что-то мне не по себе». Они синхронно кивнули и подошли ко мне. Мы нырнули в омут, чтобы увидеть первым как раз тот момент, когда я отпарировал из кабани головы за вещами. Малфой задумчиво смотрел на Перси, а затем произнес: «Я, конечно, помню, что Северус был пьян до синевы, когда принимал метку. Я тогда еще подумал, что он выпил для храбрости. Но я даже предположить не мог, что он не в состоянии вспомнить, как вообще ее принимал. И что, неужели он ничего с Поттером не сделал?» «Не дергайтесь, Поттер, я имею в виду вашего отца. Поттер, Поттер, принесите кто-нибудь водички, здесь Поттеру плохо. Ну вот, приходите уже в себя, не маленький же вы в конце концов. Ну подумаешь, папа, дурак, а мама, родители не выбирают. Успокоительное есть у кого-нибудь? Уизли, продолжай». Глава 36. Лучше бы не вспоминал. Слегка проведя палочкой по кругу, я активировал думосбор. Затем повернулся к Альбусу и Алексу. «Может, вместе посмотрим? Что-то мне не по себе». Они синхронно кивнули и подошли ко мне. Мы нырнули в омут, чтобы увидеть первым как раз тот момент, когда я отпарировал из кабани головы за вещами. Мы приземлились в саду моего, уже бывшего дома. Второй я тем временем поднимался с земли, видимо, устал во время отпарации. Бедняга. Поднимался я довольно долго. Просто встать мне мешало земное притяжение, поэтому, побарахтавшись немного, это абсолютно пьяное нечто перевернулось, встало на колени и поднялось, опираясь на руки. Затем я немного постоял, определяя направление движения, и отправился в дальний путь к входной двери по зигзагообразной траектории. Подойдя к двери, моя невменяемая копия замерла на пороге, затем, достав палочку, почесала ею затылок и засунула ее обратно в ножны. Причем, вложить палочку на место мне удалось далеко не сразу. Раза с восьмого, если быть точным. Снова длительное стояние возле двери. Мы, которые настоящие, стояли за спиной у меня из воспоминаний, и терпеливо ждали, что же будет дальше. Я уже грешным делом подумал, что моя копия заснула, Когда наконец-то она встрепенулась, копия я имею в виду, и, не сильно размахнувшись, одним ударом высадила дверь. Скорее всего, даже дверь что-то имела против своего бывшего хозяина, потому что ничем другим, как подлостью, ее резкое распахивание назвать было нельзя. Я, видимо, не ожидал такого, потому что буквально рухнул за порог. Дальнейшее напоминало только что увиденное в саду. Поднимался я, наверное, еще дольше. Зато, когда поднялся, целенаправленно двинулся по направлению к лестнице. Интересно, что я хотел забрать со второго этажа. Мы им практически не пользовались. Там была будущая детская, да несколько гостевых комнат. Плохо, что Думасбор не транслирует мысли. О причинно-следственных связях приходилось только догадываться. Тем не менее, я зачем-то потащился наверх, сбивая по дороге все, что попадалось мне по пути. Где-то на середине лестницы я столкнулся с Поттером. А ведь в письме я предупреждал, что желаю ненадолго остаться в бывшем доме в одиночестве. Не знаю, что уж я подумал тогда, скорее всего принял Поттера за пьяный бред, потому что я как-то легко, на ходу, словно отмахнувшись, обездвижил любовника моей бывшей девушки, затем несколько секунд простоял над его неподвижным телом, наморщив лоб, видимо пытаясь сообразить, что это за препятствие образовалось на моем пути. Затем, просто переступив через тело, я пополз дальше. Перед дверью в будущую детскую я ненадолго остановился, затем все-таки вошел в комнату, вышел на середину, а затем... Затем я просто разнес будущую детскую вдребезги, а потом сполз по стене на пол и просто сидел, глядя на эти руины, сжав кулаки и размазывая по лицу пьяные и злые слезы. Моя пьяная истерика длилась минут 10, после чего я поднялся, вытер лицо, весьма небрежным движением восстановил комнату, вернув ей первоначальный вид. Ух ты, да я крут. В трезвом состоянии у меня вряд ли получится нечто подобное. А затем я отпарировал прямо из комнаты, обратно в кабанью голову. Из дома я не забрал ни одной вещи. Постойте, но ведь я видел в воспоминаниях профессора, и как он на лестнице рядом с телом моего отца стоял и в разгромленной детской у стены плакал. Это было после убийства моих родителей. Гарри, какая лестница? Твоего отца нашли в гостиной, рядом с диваном, когда он до палочки пытался дотянуться. Об этом во многих книгах написано, да и в газетах упоминалось. Голос Гермионы звучал очень тихо. И потом, почему ты решил, что видел именно тот день? Воспоминания что, датированы были? Но я видел, голос Гарри звучал жалобно. Тогда возникает вопрос, а что я вообще видел? Читай, Перси. В кабаке мы проследовали за мной до столика, за которым веселье было в полном разгаре. Фрай, уже выключившись из реальности, лежала головой на столе в опасной близости от тарелки с закуской. Посетителей не было, наверное, Аберфорд закрыл бар и теперь сидел за нашим столом. То, что и Фил, и Эван, и Аберфорд были пьяны в дымину, было видно за милю. Сведя глаза к переносице, они вели какие-то философские беседы. На мое появление троица не отреагировала. Только Филипп, сфокусировав на мне взгляд, произнес: «Удачно сходил, ага». Я плюхнулся напротив Фрай. «Наливай». Мне налили. Потом снова налили. Я смотрел на это безобразие со стороны и пытался сообразить, как в меня все это влезло, и почему я находился не в бессознательном состоянии. Следующая фраза Филиппа заставила меня сделать стойку. «Сев, сев». Он протянул руку и тряхнул меня, видимо, пытаясь привлечь к себе внимание. «Сев, у меня идея. Гениальная. Слушаю тебя очень внимательно. Ты должен жениться. Вот. А то, подумаешь, королева. Прямо сейчас? А что, давай сейчас. О, я нахмурился. У меня это как его, а, кольцо есть». «Сейчас, вот оно». И я достал из кармана френча. В последнее время я любил френчи с воротниками-стойками, коробочку с кольцом. Странно, но досталась она легко, с первого раза. А учитывая состояние моей координации, точнее ее почти полное отсутствие, я только что совершил подвиг. «Красивая, поздравляю себя, мне все-таки удалось привить тебе зачатки вкуса. Значит, будем тебя женить. А давайте, на ком, к нашему разговору, больше напоминающему бред сумасшедших», присоединился Иван. Он обвел нашу компанию мутным взглядом и остановил его на Фрай. «Во», сказал он, указывая пальцем на спящую девушку, практически тыкая ее в бок. «Вот это подойдет». Я внимательно осмотрел предложенный товар и кивнул. «А кто женить будет?» «Да вот, Аберфорда попросим». И Филипп толкнул уже задремавшего Аберфорда. Тот встрепенулся и посмотрел на меня. Что, огневиски кончился? Мы внимательно осмотрели стол и, видимо, пришли к выводу, что выпивки пока хватает. Не, ты можешь женить Сева, Аберфорд нахмурился и глубокомысленно произнес. Могу, а когда? Да прямо сейчас. Нет, сейчас не могу. Он еще предложение не сделал. Точно, выпьем, а потом Сев предложение делать будет. Я смотрел собственные воспоминания со все нарастающим ужасом. Компания, сидящая за столом, синхронно подняла стаканы и синхронно выпила. Затем я, потянувшись через стол, растолкал Фрай. Та подняла голову и посмотрела на меня абсолютно бессмысленным взглядом. «Фрай, Фрай, не спи, смотри на меня. Смотришь?» Девушка сфокусировала на мне мутный взор. «Я классный парень. Правда? Правда. Выходи за меня. Легко». Я воззрился на Аберфорда. «Ну, кольцо. Кольцо надень. Точно». Я хлопнул себя по лбу. Вытащил из коробки кольцо и снова растолкал успевшую задремать. «Фрай, ну, чего еще? Кольцо. Какое кольцо? Как какое? Мы же женимся, нужно кольцо. Правда?» Я не ответил, просто притянул к себе ее левую руку и с пятой попытки нацепил кольцо девушке на палец и снова уставился на Аба. «Ну, мантию надо одеть, а невесте фату. Без мантии и фаты не буду женить. Где я сейчас мантию возьму? Подожди, у меня где-то твоя школьная была. Сейчас принесу, а вы, бездельники, фату найдите». Аб пошел, держась за стенку, куда-то на второй этаж, а Иван, встав из-за стола, подошел к окну и сдернул с него грязную занавеску, сунул ее в руки Филиппа и приказал: «Почисти». Филипп достал палочку и быстро почистил эту тряпку. Несмотря на то, что он был пьян, я невольно залюбовался его отточенными движениями. Повертев в руках чистую занавеску, он встряхнул ее. «Во, фата!» Совместными с Иваном усилиями он выволок из-за стола Фрая и поставил ее посреди комнаты. Девушка опасно кренилась, так и норовила завалиться на бок. Ивану пришлось подпереть ее своим телом с одной стороны. Несмотря на выпитое, полковник держался прямо, ну, относительно прямо. Филипп, тем временем, напялил занавеску на Фрая и отошел в сторону, прижав руки к груди и делая вид, что любуется невестой. В это время Аберфорд вернулся, держа в руках еще одну тряпку, в которой я опознал свою старую потрепанную школьную мантию, которая была на мне до сих пор надета. «Так, а теперь раздевайся». «Зачем? Мантия должна на голое тело надеваться. Вот еще, не буду женить». Странно, но на меня это заявление почему-то подействовало. Правда, я разделся с трудом и не без помощи Ивана, и только до пояса. Брюки решили оставить. «А теперь подойдите сюда». Мы подошли, точнее, нас довели до Аберфорда. Возле старого мага мы замерли, повиснув друг на друге. Фрай, кажется, опять задремала. Древний ритуал был красив, и я бы им полюбовался, если бы дело не касалось меня самого. Аберфорд слегка покачивался, и палочка у него в руках совершала какие-то волнообразные движения. Не уверен, что так и должно было быть. Нить, вылетевшая из палочки, обвила наши с Фрай руки, почему-то правые, и, задрожав, распалась, а на запястьях стала проявляться вязь брачных браслетов. Я даже протер глаза. Меня не просто женили, а связали магическим браком. И похоже, что ни я сам, ни Фрай, так ничего и не поняли. «Теперь они должны закрепить брак», — торжественно произнес Аберфорд. «Наверху есть пара комнат». Я смотрел, как мои наставники поволокли нас с Фрай наверх. Переглянувшись с Крестным и Милтоном, я пошел следом. Алекс и Крестный остались внизу и, видимо, вышли из омута. В комнате нас сгрузили на кровать, и оба пьяных друга, пошатываясь, вышли. Сначала ничего не происходило, мне даже показалось, что я и Фрай мирно уснули. Но, видимо, я недооценил силу Аберфорда и проведенный обряд. Браслеты на наших руках вдруг засветились мягким светом, и я, лежащий на кровати, резко повернувшись, буквально, набросился на Фрай. Я целовал ее, и постепенно поцелуи становились все более страстными и откровенными. Глядя на это со стороны, я начал ощущать себя каким-то извращенцем, который любит подглядывать. Почему-то я все никак не мог поверить, что этот парень, уже раздевший девушку и выцеловывающий какие-то фигуры на ее обнаженной груди, и есть я. А в постели, тем временем, велась практически борьба за доминирование. Два обнаженных тела катались по простыням, и парень одерживал верх. Во всяком случае, девушка застонала и выгнулась в его объятиях. Он же, сумев как-то по-кошачьи вывернуться, придавил ее к постели. Перехватив обе руки девушки за запястья, завел их над ее головой, а затем: «Перси, твою мать, Молли, Прости, ты совсем охренел, пропускай эту запись. Я понимаю, что интересно, но ты только представь, что с тобой Северус сделает, если узнает. Представил, что же ты так побледнел. Просто пропусти эту пикантную сцену и читай дальше. Я вывалился из омута и сразу же закатал правый рукав. Тупо смотрел на еще одну татуировку и пытался осознать всю глубину своего идиотизма. Брачный браслет был золотистым и удивительно гармонично переплетался с лозой. Обхватив голову руками, я застонал. Я вот понять не могу, мне тебя поздравить или пожалеть. Не знал, что голос Эльбуса может звучать настолько ехидно. Давай уж посмотрим, что тебя, счастливого молодожена, к Вальдемарту понесло. Похвастаться что ли захотел? Сердито зыркнув на Эльбуса, я первым подошел к думосбору и нырнул в омут. Я очутился в той же спальне. Рядом со мной материализовались Милтон с Крестным и принялись беззастенчиво разглядывать лежащие обнаженные тела. А ты ничего, красавец просто, а тело практически идеально. Так, а это у нас что? Альбус подошел почти вплотную к кровати и разглядывал лозу. Что это, Сиви? Браслет жизни. Крестный, давай я тебе потом объясню. И вообще, может вы отвернетесь? Между прочим, рядом со мной моя жена лежит. Я говорил весьма раздраженно. На моих спутников моя речь не произвела никакого впечатления. Они продолжали смотреть. Вот я, который на кровати, поднялся, натянул брюки, кое-как застегнул пояс и напялил мантию, которая валялась на полу. Странно, но даже постельные упражнения не повлияли на степень моего опьянения. Затем я склонился к спящей, уже не девушке, отвел прядку волос со лба и легонько поцеловал. Несколько минут я стоял рядом с кроватью, слегка покачиваясь и что-то обдумывая. Придя к какому-то решению, я одернул коротковатую потрепанную мантию и отпарировал. Мы последовали за мной. Следующим местом, где мы оказались, был Малфой Мэннер. Еще раз полюбовавшись на процесс вставания, мы, наконец-то, пошли к дому. Вероятно, процесс сепарации усиливает алкогольное опьянение. К дому я шел по какой-то синусоиде. Дверь мне не пришлось открывать, потому как на крыльцо выбежал Малфой, видимо, предупрежденный сигнальными чарами. «Сев, это ты?» – спросил меня Люциус, вглядываясь в темноту. «Я, Ик, ты что пьян? Да какая разница, Люц? Лорд здесь, иди скажи ему, что я согласен. Да ты же ничего не соображаешь. Ты где так напиться умудрился? Какой тебе сейчас лорд? Давай я тебя сейчас в твою комнату отведу, а утром поговорим. Давай». Что-то я очень уж легко согласился. Малфой, практически взвалив меня на себя, сначала затащил мое практически не сопротивляющееся тело в холл, затем, воровато оглянувшись на двери, ведущие в бальный зал, потащил меня к лестнице на второй этаж. И тут, видимо, у меня что-то щелкнуло в мозгу, потому что я умудрился вывернуться из малфоевской хватки и шустро засеменил к дверям. Люциус в первый момент растерялся и не успел меня остановить, а потом было уже поздно, потому что я ввалился в бальный зал Малфой Мэннера. Я настоящий, переступив через собственное тело, валяющееся в дверях, первым вошел в зал. Вальдемарт стоял почти в центре большого помещения. Вокруг него, образовав полукруг, стояли люди. Все дружно повернулись на грохот и уставились на виновника, который все еще лежал на пороге. Если честно, я был немного разочарован. Почему-то ожидалось что-то вроде трона, с сидящим на нем лордом, а он просто стоял вместе со всеми, сохраняя дистанцию, конечно, но все же, демократичный ты наш, типа, первый среди равных, ну-ну. Тем временем, я, который лежал в дверях, решил подняться на ноги, и мне это не сразу, но удалось. С трудом удерживая равновесие, я зашагал к смотревшей на меня группе людей. В глазах Вальдемарта зажглось любопытство. Казалось, он сейчас гадает, упадет или нет. Я, наконец-то, дошел до пожирателей, но на пути стояла Беллатрикс. Она, видимо, мешала мне добраться до лорда, потому что я просто отодвинул ее в сторону и вошел в круг. Дальнейшее напоминало цирк. Беллатрикс мое поведение явно не понравилось, так как она начала выступать. «Да как ты посмел, грязный полукровка, заявиться сюда?» БЛМ слова не давали, я говорил достаточно громко, видимо, чтобы все слышали. «А что, я ошибся, ты нигде, деньги, что ли, берешь? И сколько час стоит?» Темные глаза белые потемнели еще больше, и она кинулась на меня, забыв про палочку, с явным намерением выцарапать мне глаза. Я успел перехватить ее руки, но, так как я стоял, а координация моя на тот момент оставляла желать лучшего, то мы упали, причем я упал на Беллу. До этого впечатляющего момента я пытался удержаться на ногах, но лучше бы не пытался, потому что я старался удержаться за единственное находящееся в пределах досягаемости существо, то есть за Беллатрикс, а еще точнее, за корсаж ее довольно откровенного платья. Так что, когда мы упали, Белла была обнажена до талии и визжала. У меня тоже был определенный беспорядок в одежде. Женщина, пытаясь не упасть, стащила с моего плеча мантию, к счастью, с левого. Лоза была очень хорошо спрятана от любопытных глаз. Я смотрел на самого себя, лежащего на визжащей и пытающейся выбраться из-под меня, Беллы, мимоходом отметив, что она очень красивая, и ее полуобнаженное тело не зря вызвало заинтересованные взгляды стоящих мужчин. Странно, что никто из них не двигался, не пытался прийти ей на помощь. Дрессировка у Вальдемарта была на уровне. На меня же прелести Беллы не производили, видимо, никакого впечатления. «Ты что, эксгибиционистка? Может, все-таки уединимся? Ну не при всех же». Несмотря на дрессуру лорда, Рудольфус, после этих моих слов, взревел, как лось в брачный период, и ломанулся спасать честь своей супруги, да и свою честь, если подумать. Он подскочил ко мне и попытался стащить с Беллы, причем за шиворот. Тут мой мозг, видимо, полностью отключился, оставив управление телом на рефлексы. А рефлексы у меня на уровне, вбиты французскими командос, причем в самом прямом смысле этого слова. Даже я сам, смотрящий на все это со стороны, не уловил своих же движений, но Руди лежал в итоге в сторонке и постанывал, баюкая правую руку, судя по виду, сломанную. Это уже было выше сил высокородной швали, стоящей в круге. На меня набросились сразу трое. Каркаров, Эйвери и Рабастан. Игоря и Рабастана я скрутил быстро, обложив при этом болгарина по-русски матом, используя малый петровский загиб, видимо, чтобы лучше дошло. Рабастан валялся рядом с братом со сломанной левой рукой. Странно, а почему левой? Для симметрии, что ли? Эйвери я взял на болевой. И пока он скулил, пытаясь освободить руку, я громко прошептал ему, однако, слышал мой шепот весь зал. «Эйв, дружище, а ты то чего полез? Ты же вроде бы из другой команды. Или уже нет? Ну признайся, ты до сих пор на мой светлый образ дрочишь?» Я, настоящий, покосился на своих спутников. Они выглядели несколько шокированными. «Ты где такой похабщине выучился? Той, что ты Каркарова обкладывал? Чего только в казармах французского легиона не услышишь?» Я старался не покраснеть, а в это время, Вальдемарт, видимо, пришел в себя, а может, достаточно налюбовался на это шоу, потому что обратился ко мне. «Северус, мальчик мой, я рад тебя видеть, подойди». Я подошел, ведя перед собой стонущего Ивери. Метров за пять до лорда я остановился и выпустил руку этого придурка. Тот застонал и повалился практически под ноги лорда. Вальдемарт сделал шаг назад. «Ты разочаровал меня, Ивери, Круция». Парень упал, дергаясь от невыносимой боли. Лорд держал его под Круциатусом не больше минуты. Затем опустил палочку. «Я надеюсь, этого больше не повторится?» «Нет, мой лорд». И, подползя к своему господину, он поцеловал край его мантии. Меня передернуло от отвращения. Лорд повернулся ко мне. «Мои люди должны уметь терпеть боль. Ты готов, мой мальчик?» Я кивнул, хотя было похоже, что я ничего не понял. Лорд поднял палочку. «Круция». Я недоуменно посмотрел на него, а он недоуменно посмотрел на свою палочку, потому что ничего не произошло. В принципе, ничего и не могло произойти, но будь я хоть немного трезвее, то скорее всего смог бы что-нибудь придумать, а так, я просто стоял, хоть не качался уже и то плюс. Вальдемарт снова поднял палочку. «Круция». Видимо, до меня наконец-то дошло, что происходит, потому что я рухнул на пол и стал старательно изображать эпилептический припадок, при этом явно копируя Ивери. И все-таки я пропустил тот момент, когда лорд снял заклятие, поэтому продолжал еще некоторое время дергаться, под взглядами всех пожирателей, включая лорда, а глаза у них у всех напомнили мне домовых эльфов. Ко мне шагнул Люциус, дождавшийся разрешительного кивка от своего господина, и тронул меня за плечо. Кстати, я пропустил момент, когда он появился в зале. «Сев, с тобой все в порядке?» Я открыл глаза и понял, что нужно прекратить ломать комедию, и со стоном вытянулся. «Не уверен. Северус, подойди ко мне». «Не стоит, милорд, подойди». Я только пожал плечами и поднялся с помощью Малфоя. При этом я как-то подозрительно зажимал одной рукой рот. «Обнажи левое предплечье». Я закатал мантию на руке и тут же, покачнувшись, вновь зажал рот правой рукой. Видимо, мои дергания на полу, в сочетании с алкоголем, дали о себе знать. Меня просто тошнило. Лорд, тем временем, прикоснулся палочкой к обнаженной коже предплечья. Мортмордре, на коже стала проступать метка. Ну вот, мой мальчик, теперь ты часть нашей все возрастающей силы. Под моим руководством ты, Бе, меня вырвало прямо ему на мантию. Тишину, казалось, можно было потрогать руками, а через минуту зал взорвался криками. Белла, успевшая привести себя в порядок и вернувшаяся на свое место в круге, бросилась к лорду, что-то вопя и пытаясь очистить мантию надушенным платочком. Получалось у нее плохо. Я бы, например, лучше заклинание использовал. Лорд поднял руку. Все сразу замолчали. Северус, иди домой, проспись. Когда ты мне понадобишься, я тебя призову. Люциус как будто ждал этого приказа, потому что, обхватив меня за талию, он вытащил меня в сад. Там он просто сбросил меня на траву. Убирайся, пока он не опомнился. И чтобы как только проснулся был здесь. Понял? Угу, помоги мне встать. Малфой сплюнул, схватил меня за запястье, рывком поднял. Как только я принял вертикальное положение, то, оттолкнув Малфоя, отпарировал. Последнее, что я заметил, это глаза Люциуса, но до того меня, похоже, так и не дошло, что аппарация произошла из антиаппарационной зоны. Следующим местом назначения оказалось, ха-ха, кабанья голова. Аберфорд уже немного протрезвел и, увидев на моей руке готическую татуировку, схватился за голову. Так, тебе нужно срочно к Альбусу. Иди по направлению к Хогвартсу, я предупрежу, чтобы он тебя перехватил по дороге. Ну, что встал, живо. Я поплелся к дверям, не задавая вопросов. Было видно, что мне плохо. Где-то на середине дороги я встретил Альбуса. Он появился внезапно, так что я от неожиданности упал на колени. Крестный внимательно осмотрел меня, отмечая и растрепанный вид, и метку. Затем осторожно огляделся вокруг.